Глава 18. После этого знакового и волнующего лично для меня момента Джун как-то подозрительно бодро взял происходящее в свои руки и так властно раскомандовался, не спуская меня с рук, что даже бабуля внимательно его слушала и не только соглашалась, но и взяла на себя ключевой пункт — уведомить род Хортонс о пополнении и военном положении. Масштабно? А то. При этом Джун рассудительно перечислял список предстоящих дел, а я подсказывала, что именно двоюродная тетушка из Италии может помочь с оружием для охраны, племянница из России с компроматом на кого угодно, она у нас хакер, а кузина из Франции с разгромными статьями на абсолютно любую тему, как положительную о Джуне, так и отрицательные о наших врагах. А Танечка сольет куда надо. Маму с тетей Анхеликой Джун тоже озадачил делом, предварительно уточнив их дополнительную специализацию, и мама стала временной управляющей в доме, взяв на себя в том числе заботу о Найджеле. Тетя – специалистом по связям с общественностью, а бабуля – координатором всех наших действий. «А я?» – подала голос, когда увидела, что все предели, особенно еноты, потащившие свои покупки в цоколь. «А ты, солнце мое, будешь принцессой в драконьем замке», — приглушенно шепнул мне на ушко Джун, — «в тепле, уюте и безопасности, потому что если с тобой что-то случится, одной страной на планете станет меньше, а может и континентом. Ты ведь не хочешь этого?» «Не хочу», — согласилась с самым серьезным видом, — «но в возмездии поучаствовать хочу, иначе будет нечестно. Помнится, у кого-то еще территория не обустроена». «Это другое», — возмутилась уже громче. «Джун, не делай вид, что не понимаешь. Тем более такие сугробы за окном. Я хочу воевать». «Ты ж моя валькирия!» Умильно фыркнул Яга, бессовестно подслушивающий нас с дивана. «Жених дело, говорит, не доводи до греха. Ты сейчас его самое слабое место, поэтому и бьют по тебе». «Думаешь, эта дрянь не понимает, что делает?» «Очень хорошо понимает, только последствия разгребать всей планетой будут. На что угодно готов поспорить, что она уже в курсе неудавшегося покушения и готовит новое, гораздо более продуманное и глобальное, как минимум информационную бомбу, очерняющую имя герцога на весь мир, так что мы должны успеть первыми. И тебе, краса моя, сейчас надо сделать три первоочередные вещи. Первое – выздороветь, второе – настроить амулет на свою взрослую личину и третье – подготовиться к выходу в свет, а уж там мы им дадим жару». «В какой свет?» – не поняла его последнего заявления. «Высший!» – глумливо хихикнул мой фамильяр и озвучил то, что я еще не знала. «На днях в Эвердине состоится благотворительный бал имени мэра, что-то там связанное с художественным фондом и юными дарованиями, где соберется вся знать княжества. Чем не повод заявить о себе с максимальным апломбом?» «А если Габриэла это предусмотрела? Если она будет нас там ждать, именно там ударит из-под тишка?» «Поверь, милая, ей будет не до того». С улыбкой королевы глобальных пакостей пообещала мне бабуля, после чего величественно поднялась с места и взмахнула рукой. «Девочки, за работу! Ягуар прав, на счету каждая минута! За работу!» Самая близкая мне часть рода Хортонс перебралась на кухню, где тут же засела за телефоны и ноутбуки. Ну а я, вздохнув, мысленно признала, что и Яга прав, и Джун. Но... я тоже хочу поучаствовать в этом веселье. «Селеста, обещаю, ты будешь в первых зрительских рядах, когда наше противостояние подойдет к кульминации», — заверил меня Джун. При этом его губы были в опасной близости у моего уха, и он бессовестно этим пользовался, отвлекая от одного и завлекая другим. Собой. «Но потом я ее все равно пну», — надула губы, как какой-то ребенок. «Обязательно», — рассмеялся Джун, но не обидно, а с пониманием. «Обязательно, Селеста, обещаю. Тебе помочь с амулетом или сама?» «Сама». Я уже взяла себя в руки и даже поднялась с его колен, придавая лицу максимально рабочее выражение. «Я уже хорошо себя чувствую, спасибо. У нас обед уже готов? Я бы перекусила и занялась делом». «Обед?» Взволнованно воскликнул Яга и умчал на кухню, откуда всего секунду спустя поплыли одуряющие ароматы запеченного мяса по-деревенски. Джун хищно повел носом. «Кажется, готов. И даже не подгорел. Идем?» Мне заботливо предложили локоть, и я не стала отказываться, хотя и хихикнула, прекрасно представляя, как мы выглядим со стороны. «Ну, ни разу не как лорд и его невеста. Но разве нас волнует чье-то мнение?» «Не-а». В итоге мы очень вкусно и сытно пообедали. Яга остался внизу руководить енотами, ну а я поднялась наверх, перед этим попросив Джуна созвониться с фирмой, занимающейся ландшафтным дизайном, и временно притормозить сотрудничество. Смысл? По таким сугробам ни один рельеф без магии не найти. А магии нельзя. «Отложим до весны». Неохотно согласился дракон, уже набирая нужный номер секретаря. Не думал, что так получится. Ладно, не последний день живем, успеем. Даже? С улыбкой кивнув, потому что собиралась жить как минимум долго и счастливо, причем именно с ним, я ушла наверх и первым делом села на кровать, чтобы успокоиться. Несмотря на маску деловитости, уверенно поселившуюся на моем лице, внутри меня неслабо штормило. От волнения... от беспокойства, от предвкушения, в конце концов. Нет, так нельзя. Ведьма рода Хортенс всегда действует с трезвым рассудком и чистой головой. Всегда. Вот и я, потратив на дыхательную гимнастику минут 10, в первую очередь разложила по полочкам свои дальнейшие действия и задумалась, а можно ли мне магичить в доме? Помнится, еще недавно было нельзя, даже минимально. Не поленившись, позвала Яга, дождалась, когда он подойдет, и уточнила этот важный момент. «Уже можно. Его светлость уже достаточно экранировался, чтобы его это не беспокоило. Тебе может помочь?» «Знаешь, да». Я не стала отказываться от помощи фамильяра, ведь он был моим духовным продолжением, а значит, в какой-то мере и частью меня, и вместе мы удивительно быстро и точно воссоздали мой прежний облик, а затем и закрепили его в артефакт. Понятное дело, лишь лицо, но не фигуру, однако и это было уже маленькой, но победой. Когда меня увидит Фредерик, то все локти себе искусают, ведь поймет, что проклятие спало и без него». Единственное, что я не стала возвращать себе именно 30-летний облик, остановившись на возрасте примерно 23 лет, который гораздо больше подходил фигуре. Разница минимальна, но именно в более юном возрасте и в нынешнем теле я выглядела гармоничнее. Уже не ребенок, но и не взрослая женщина, просто невысокая девушка, но точно совершеннолетняя. А если надеть каблуки? «Яга, ты ведь привез заказ?» «Обижаешь!» — оскорбленно расфыркался ягуар серебристо-усый Жбышкович. «Между прочим, уже в шкафу. Отглажено, развешано и ждет твоего внимания. Я тебе больше скажу, я и от себя кое-что подобрал. Да сама глянь!» Заинтригованная подошла к шкафу и распахнула его створки, с любопытством уставившись на обновки. «Яга, у нас лето на носу!» Усмехнулась, сняв с плечиков легкомысленный шелковый сарафан в ромашку с пышными воланами по длинному подолу, который я сама точно не заказывала. Зачем? При этом сарафан был далеко не единственной вещью, которую позволил себе Яга без моего разрешения, как минимум еще пяток платьев самых разных цветов и фасонов, в том числе парочка вечерних. «Затем Селя». Закатил глаза кот. «Затем, чтобы кое-кто высокородный поскорее стал светлым и влюбился. Но разве можно не влюбиться в такую красоту, а? Да ты примерь!» «Да он уже, вроде как, влюбился». Пробормотал слегка краснее и... Да-да, начиная примерять обновки одну за другой. «Нам не надо, вроде как», — проворчал Яга. «Нам надо по уши навсегда. Туфельки! Туфельки надень!» «Ну, краса же! Краса, а?» «О, да!» — рассмеялась я под конец, крутясь перед зеркалом в роскошном изумрудно-зеленом платье коктейльного фасона с пышной юбкой в складку гораздо выше колена и широким серебристым пояском, расшитым крупными кристаллами. На ноги обула сверкающие стразами босоножки на 10-сантиметровой шпильке и вмиг ощутила себя самой настоящей принцессой. Умопомрачительно и великолепно. Со стороны двери донесся рваный выдох, заставивший резко обернуться, но это был всего лишь Джун, сумевший бесшумно открыть дверь, пока я тут занималась самолюбованием. Ну и как давно он там стоит? «Какая ты красивая!» — произнес дракон севшим голосом и шагнул ко мне, сияя серебром своих глаз на всю спальню, сдавленно кашлянул, явно насильно беря себя в руки, и с ворчанием уточнил. «Куда собралась такая нарядная? У тебя еще постельный режим». «Никуда», — рассмеялась и сама шагнула к нему, чтобы на удивление легко закинуть руки ему на плечи. «Каблуки Форева». И поцеловать в губы, стирая это насупленное выражение с его лица. «Яга привез обновки, меряю. Тебе очень идет». В этот момент он невероятно внимательно изучал мое лицо, и я не совсем поняла, о чем он, о платье или о личине. По большому счету, не так уж и важно. Я видела, что нравлюсь ему вся, от кончиков пальцев на ногах до кончиков ресниц. А лежащая на моей попе ладонь и вовсе не оставляла шансов на недопонимание. «Спасибо», — улыбнулась благодарно. «Какие планы на вечер?» «Точно», — спохватившись, ведь явно заглянул ко мне не просто так, Джун посерьезнел и заявил. «Охрана одета и проинструктирована. Готова к знакомству? Хочу представить им тебя как полноправную хозяйку». «О, здорово! Переоденусь только». «Не надо», — удивил меня Джун, не торопясь убирать руку с моей попы. «Или...» — нахмурился. «Тебе самой неудобно?» «Почему же очень удобно?» — рассмеялась и тихонечко призналась. «Особенно на высоких каблуках. Так намного удобнее тебя целовать. Только это не домашнее платье, а для вечеринки. Оно даже называется коктейльное». «Мне нравится», — предельно серьезно заверил меня дракон. «Если хочешь, приготовлю тебе коктейль, только не снимай». На этот раз я расхохоталась уже в голос и так задорно, что даже рана на спине немного заныла, но не слишком сильно, так что не помешало мне отсмеяться и снова прильнуть к дракону, чтобы запечатлеть на его губах особенно сладкий поцелуй. «Хорошо, побуду пока в этом платье. А коктейль можно, только не алкогольный, а шоколадный, хорошо?» «Яга, у нас есть для него ингредиенты?» «Найдем», — проворчал котейка, уже спеша на выход и к лестнице. «А ты марафет пока наведи». «Ага, есть у меня идейка. Надо будет сделать пару фоточек к статейкам. Для достоверности. Карася». «Чем?» — озадачилась, ведь не брала с собой ничего особенного. «В шкафу». И умчал вниз. По подсказке кота я заглянула в шкаф снова и на одной из нижних полок нашла саквояж, в котором и лежала вся та косметика, которой я пользовалась прежде. Не скажу, что я была завзятой модницей и фанаткой косметики, но, как любая уважающая себя женщина, имела не только помаду и тушь, но еще десяток наименований очень полезных вещиц из мира бьюти-индустрии. Да, дюжина оттенков розового лака у меня тоже была. А потому что... В итоге я задержалась в спальне еще на 40 минут, находя красоту не абы как, а с чувством, толком и расстановкой, впервые за долгое время ощущая прилив небывалого вдохновения, словно снова стала собой, и пускай это всего лишь личина, пускай тело все еще немного угловатое и подростковое, внутри я уже склеилась, уже цельная, уже готова всему миру показать, что ведьма рода Хортон справится с любой проблемой и с гордо поднятой головой. Джун в первые же минуты, сообразив, что он в спальне немного лишний, тоже ушел, но не просто так. Когда я, наконец, спустилась вниз, на всякий случай держась за перила, потому что каблуки были все-таки, ну, очень высокими, и следовало к ним сначала привыкнуть. В повседневной жизни я носила 5-сантиметровые. То меня встретила сосредоточенная рабочая тишина, доносящаяся из кухни, изредка перемежаемая перестуком клавиш по клавиатуре, а вот в гостиной меня ждал сюрприз. И нет, это не Джун, переодевшийся в брюки и светлую рубашку, рукава которой были небрежно закатаны, а воротничок расстегнут, что придавало ему одновременно и легкой небрежности в облике, и повышенной привлекательности. Ого, озадачилась, увидев накрытый по всем правилам сервировки стол, включая роскошную вазу с живыми цветами, причем столовое серебро было не просто серебром, а до ужаса старинным, но натертым до блеска. Но из еды на столе были лишь легкие десерты и обещанный шоколадный коктейль. 2. Что празднуем? «Это антураж!» — предвкушающе сверкнул глазами мой фамильяр. «Будем вас папарацить и сливать сенсацию века в сеть. Селя, садись сюда. Светлость, ты сюда. Изображаем непринужденность и игривость. На меня не обращаем внимания. Я антураж!» И коварно расхихикался, вызывая лично на моих губах улыбку и даже смешок. «Мисс Хортенс, позвольте пригласить вас на свидание и угостить коктейлем «Шоколадный восторг». Джун шагнул ко мне, протягивая руку, чтобы провести к столу, но когда я сама сделала к нему шаг, то и за талию приобнял, на миг прижимая к себе и вдыхая так шумно, что я с удивлением скинула на него взгляд и мгновенно утонула в расплавленном серебре его глаз. «Какая же ты все-таки красивая! И духи очень приятные. Как называются?» На миг застопорившись, потому что из головы в эту секунду вылетело абсолютно все, я бы даже имя свое назвать не смогла. Тем не менее, я сумела вернуть себе самообладание и ответить. Потом он спросил что-то еще, мягко засмеялся, приобнял чуть крепче. Окончательно завороженная тембром его голоса, сиянием глаз и личным запахом, от которого кружилась голова и замирало сердечко, я вроде бы и поддерживала легкую беседу ни о чем, которую он ловко начал, но в то же время находилась где-то, но не здесь. А там, где пушистые розовые облачка, бабочки, радужные пони и вместо мозгов розовые пузыри. «Я все. Селя. Селя. Укушу!» «А?» Пришлось несколько раз сморгнуть, чтобы сфокусировать взгляд и внимание на Югаре, который старательно привлекал к себе внимание и воинственно топорщил усы. «Ну чего ты шумишь? У меня свидание». «У тебя мозги через одно место вытекли. Неприличная!» «Яга!» Опешила, естественно, подумав о самом-самом неприличном месте, но в чувство он меня привел, не отнять. «Ты что такое говоришь?» «Про слюни, а что?» Гнусно захихикал кот, лапой указывая в район моих губ. «Неприлично слюни за столом пускать, знаешь ли!» «Тьфу на тебя!» Рассердилась почти всерьез, но успела перехватить руку Джуна, когда он начал грозно подниматься из-за стола с таким видом, словно планировал как минимум придушить хвостатого пошляка. «Джун, не надо!» Юмор у него, конечно, сортирный, но действенный. Я и впрямь, кажется, увлеклась. «И ничего не сортирный!» — оскорбленно буркнул фамильяр, но уже пятясь задом к двери. «И вообще пойду я! Сенсации мир радовать, мря!» Истерично взвизгнув, когда Джун все-таки поднялся на ноги, кот рванул на кухню под защиту старшего поколения Хортенс, а дракон... Дракон лишь пренебрежительно скривился, но буквально на миг, после чего развернулся ко мне и уже с легкой улыбкой произнес. «Итак, на чем мы закончили?» «Очень вкусный коктейль, спасибо». Я тоже поднялась и вложила в его ладонь свои пальцы. И пускай я выпила угощение, практически не ощутив его вкуса, потому что все мои мысли были лишь о его улыбке и безумно красивых глазах, бархатистом смехе и ласковом взгляде, я все равно была безумно благодарна ему за это спонтанное, но безумно милое свидание. «Только коктейль», — коварно прищурился Джун, на миг вгоняя меня в ступор, потому что, хоть убей, я не могла вспомнить, что еще было на столе. И ела ли я это? Но потом я разгадала его коварный план, но это не точно. Сделала еще полушажочка, закинула руки ему на шею и позволила себе тоже побыть капельку коварной и соблазнительной. Вкусным было все, особенно ты. Ты даже не попробовала. Голос дракона охрип, но зато глаза сияли, как два эксклюзивных бриллианта. «Я исправлюсь», — шепнула ему в губы, и, чувствуя, что успела съесть большую часть помады, и она не размажется по нашим лицам, поцеловала Джуна первая. «Заснел? Все заснел?» «Ага». «Деру», краем уха услышав нервные перешептывания фамильяров, но не разобрав, чьи именно, в следующий миг почувствовала, как вокруг нас взметнулась сила стихий, укрывая от чужих любопытных взглядов, и окончательно растворилась в нежности и ласке своего дракона, который обнимал меня уже обеими руками, не позволяя ни отстраниться, ни упасть. А я могла, да. Тьма, какой же он все-таки мой. Когда поцелуи из ласковых и нежных начали трансформироваться в пылкие и жадные, причем именно я была инициатором этого безумия, Джун отстранился первым. С затуманенным взглядом, с припухлыми губами, сексуальный настолько, что мои мозги окончательно вытекли, и нет, ни слюнями. Тем не менее, он держал себя в руках гораздо лучше, чем я, и первый притормозил это безумие. Я понимала, да, понимала, что нельзя. Не так, не здесь. Но тьма побери, как же хочется иногда просто взять и сделать то, что хочется, здесь и сейчас. «А не пожениться ли нам уже сегодня?» — задумчиво пробормотал себе под нос дракон, отчего мои глаза стали размером с два чайных блюдца. «Как думаешь?» «Сегодня?» — мой голос сорвался, и пришлось прокашляться. «Где?» «В храме, внизу. Уверен, стихии не будут против». «А-а-а...» «Рано, да?» Джун так очаровательно сложил брови домиком, по одним моим междометиям догадавшись, что я в прострации, что я залюбовалась даже этим. «Хотя ты права. Дождемся, когда спадет проклятие, да? Хотя... Слушай, я тут подумал, а ведь ритуал бракосочетания через алтарь всех стихий обладает настолько огромной мощью, что срывает все прочие сторонние заклятия. Понимаешь, что это значит?» «Я бы поняла. Обязательно. Но еще не могла отойти от его предложения о браке здесь и сейчас. Да и мозги вытекли. Кажется, не только у меня. Иначе с чего бы он вдруг так широко улыбнулся и снова меня поцеловал?» «Селеста, отомри». «Думаешь, это реально?» — пробормотала через силу. «Отмереть?» «Я про проклятие. Шанс есть», — последовал уклончивый ответ. «Но не стопроцентный». «Знаешь, я...» «Не стихии», — усмехнулся дракон, слегка морща нос. «Я лишь их адепт и могу предполагать. Они своенравны. Нет, не дам гарантии, но шанс есть». Мой вздох был громким, протяжным, печальным даже, но совсем слегка. Однако потом из каких-то совсем неведомых глубин моего тела выползло здравомыслие, и я, вздохнув снова, решительно произнесла: «Нет, мы не будем их обманывать и спешить, хорошо?» В серебряных глазах, напротив, всего за долю секунды разыгралась и угомонилась самая настоящая буря, после чего дракон вздохнул тоже и кивнул, а мерцающий купол вокруг нас, и когда только образовался, начал постепенно меркнуть и таять. «Да, ты права. Не стоит идти к ним с заведомой корыстью в сердце. Прервемся?» «Я хотел представить тебя своему войску». «О, точно. Не скажу, что сейчас я горела желанием заниматься делами, как еще совсем недавно, но Джун был прав. Любовь любовью, а о делах забывать нельзя. Тем более о таких, от которых зависит наше будущее, а то и жизнь. И мы отправились в Цоколь».